Глава 15. Маргарита. Дорога до дачи Вишневского оказалась не такой быстрой. Софи задала по пути миллион вопросов. Я ответила в лучшем случае на десяток, потому что девочка сама же давала разъяснение. Смотря на нее, все больше задумывалась о том, какими нужно быть ужасными родителями, чтобы вот так бросать такого чудного, развитого ребенка одного, не уделяя ему родительского внимания, в котором он нуждается в первую очередь. Никакие няньки, гувернантки, репетиторы и развивающие кружки, что безусловно хорошо, не заменят материнского тепла, отцовского участия и любви лучшего мужчины на свете, которым должен быть папа. Уж про отсутствие отца в жизни девочки мне есть что рассказать. Отец – идеал, пример, друг, наставник, а его взаимоотношения с матерью – пример модели поведения между мужчиной и женщиной. Нет, я не сама до этого додумалась. Психолога одного читала после расставания с Эмилем. Моя маман, конечно, не права, что все еще ненавидит папу, но в этом вся Матильда. Ее эмоции – это сплошные крайности. Она резка, категорична, но хорошая мать. А вот я слишком глубоко погрязла в своих мечтах и строительстве несуществующих замков будущего с мужчиной, которому оказалась не нужна. Да, есть, конечно, дети в более ужасном положении, чем Софи. Но то, что родному отцу она не нужна, а о матери даже вспоминать не хочет, говорит о будущих серьезных проблемах. И тут без психолога не обойтись. Все-таки зря я читала те книги по психологии. Без них как-то проще. Ничего не анализируешь и не копаешься в себе. Живешь и не знаешь проблем. Пес спал на переднем сидении. Мы с Соней были сзади. Перед выездом из города мне пришлось зайти в супермаркет, купить еды нам и корм собаке. Федор с деловым видом протянул мне белый конверт, словно вручал премию. Там была банковская карта, внушительная сумма денег из красно-коричневых купюр с изображением памятника Муравьёву-Амурскому на фоне Хабаровского утеса и письмо. «Мой отвратительный, заносчивый шеф снизошел до письма? Это что-то новенькое!» Развернула сложенный вдвое лист бумаги. Поморщилась, не ожидая ничего хорошего. «Карта на продукты. Федор все объяснит и покажет. С отделом кадров я все уладил. Ваша премия и еще немного на новую сумку. Будут вопросы, лучше пишите. Звонки могут быть дорогими. И да, у Софии аллергия на цитрусовые». Однако, как у него все просто. Ну, впрочем, ничего нового я не ожидала. Михаил Дмитриевич все разъяснил мне утром, когда Стивен получил мою сумку доедать после прогулки, а девочка ела кашу. «Цветкова, я вполне серьезно, без шуток и приколов, это вообще не в моем стиле. Вы станете няней для Софии». «Я примерно представляю, что в вашем стиле». «А вот хамить не надо». «Я еще не начинала». «И откуда во мне взялась эта дерзость?» «И не стоит. Итак, Маргарита, как вас по отчеству?» «Ой, да не пугайте меня. Не стоит мне привыкать к отчеству. Молодая я еще». «Как скажете. Так вот, я предлагаю вам сделку. Вы сидите с моей чудной дочерью и милым псом». Вишневский указал на довольную и пакостную морду пса, что теперь терзала ремешок от сумки. Я стерла скупую слезу и проводила ее в последний путь. «Получаете приличный гонорар, проводите время в чудесном месте на берегу реки, загораете и лопаете фрукты за мой счет». «А после?» «Что после?» «Я не буду вашей секретаршей. У Дороховой это получается лучше». «Это шантаж? А вы, Маргарита, не такая простая, как кажется. Блондинки все хитрые». «При чем тут все блондинки?» «Проехали. Так что вы хотите?» 12-й этаж». «Ого, у вас есть амбиции. Мне нравится». Вишневский тогда сощурил глаза, поправил челку, упавшую на лоб, оперся о дверной косяк. В простой черной футболке, облегающей широкие плечи, и джинсах он выглядел иначе, даже засмотрелась. Но что там у него за татуировка, так разглядеть и не смогла. А вот что у него серые глаза, густые ресницы, это я запомнила. Но этого делать категорически нельзя было. Мне вообще сейчас не стоит думать о мужчинах. Мой ответ, что я хочу, был ходом ва-банк. Мама говорит, надо быть хитрой. Самое время для этого. Сказала, а сама думала, сейчас пошлет меня. Но только улыбнулся. У меня сердце дрогнуло, так явно это почувствовала. Ну нет, только не хватало в него влюбиться. Он даже не в моем вкусе. Я подумаю. Всего лишь подумаю? Да, подумаю, как это провернуть. Так что согласна? Если бы он сказал «нет» и назвал меня чокнутой, я бы согласилась, потому что не могу бросить этого ребенка. А вот что будет после 2 недель, не знаю. Да, но это не ради вас, а ради Софии. Так начался мой путь по карьерной лестнице на 12 этаж офиса «Нефтьстройинвест». Метод я от мамы утаила. Не могу предугадать ее реакцию. Пусть она думает, что я выветриваю Эмиля из головы на свежем воздухе, а не сижу в офисе, съедая себя мыслями о нем. Хотя одно другому не мешает. С деньгами вот вышло нехорошо. Меня словно купили. А продаваться, хоть и за такие суммы, я не стану. У меня есть фиксированная заработная плата и, кстати, не такая и маленькая, как утверждает мама. Деньги надо будет вернуть при встрече. Через час стояния в пробке на выезде из города и еще получаса пути мы, наконец, свернули с трассы на абсолютно ровный асфальт. Миновали табличку с названием «Поселок Лесной», проехали через шлагбаум с пунктом охраны, как в аэропорту, а потом я открыла рот, и закрыть его была уже не в силах. Дачи. Ну, если у них это дачи, то я точно Мэрилин Монро. В моем понимании дача – это как минимум летний домик с верандой, а максимум – двухэтажный, сколоченный из невесть чего домишко, сарай с грудой садового инвентаря, 5 грядок, кусты черной смородины и раскладушка для загара. Именно такой набор был у моей тетки Серафимы, двоюродной маминой сестры. Там мы проводили каждое лето до моего 16-летия. Мама писала натуру, я дышала свежим воздухом без выхлопных газов, пока Серафимин сын Семен не достиг полового созревания, а загорать при нем и ходить в купальнике стало травмой для моей психики. То, что я видела, медленно скользя вдоль голубых елей и туй с кустами роз у кованых заборов, дачами я бы назвала с натяжкой. Но, как говорится, красиво жить не запретишь. А уж семейству такого уровня, как Вишневские, и подавно. Про чудное место Михаил Дмитриевич не наврал. Настоящее поле чудес. Боюсь узнать сумму стоимости каждого особняка и кто в них обитает. Ехали не так долго. Нужным домом оказался последний на улице, окруженный высокими соснами и 2-метровым забором с широкими воротами. Федор нажал пульт, они плавно открылись, белый камень захрустел под шинами автомобиля, а мне захотелось надеть солнцезащитные очки, чтоб никто не видел глупого вида моего лица. Софи со Стивеном рвались выйти. Пес выскочил первый, сразу справив нужду у шикарного куста с неизвестным мне цветком. Федор был невозмутим, а я с изумлением оглядывала дом. Красивый, стильный, не пафосный, все со вкусом и в меру. Не знаю, что за стиль, но первый этаж из больших круглых бревен с широкими окнами и крыльцом, а второй отделан темными рейками, по которым начинал разрастаться плющ. «Маргарита! Маргарита! Вы слышите меня? Маргарита, прием!» «Чертов водитель! Совсем забыла про него!» «Да, это ключи!» Пакеты я занес внутрь. Кабельное, интернет, все подключено. Кухарка, она же убирает дом, придет завтра утром. С ней уже связались, она живет в деревне, здесь недалеко. Садовник будет через несколько дней. У него есть свой ключ от калитки на заднем дворе. В дом он не заходит. Да, кухарки и садовника в моем распоряжении еще не было никогда. А уже можно начинать чувствовать себя помещицей? Или рано? Ага, поняла. А если будут вопросы, звоните мне или пишите Михаилу Дмитриевичу. И еще там у двери есть блокнот. В нем записаны коды охранной системы дома и номера охраны шлагбаума. Деловитый вид Федора немного раздражал. Но погода была чудесная, птички чирикали, пес уже лаял где-то в доме, а Софи махала из окна рукой. И еще. Будет что-то еще? Код запуска крылатых ракет? Нет, просто не стоит много разговаривать с соседями. Здесь люди особенные, они любят тишину и приватность. Без проблем. Мне, я чувствую, хватит на сегодня впечатлений после голого торса начальника, затем голого зада Адама, интересного предложения быть нянькой и шикарного загородного дома. Но как же я глубоко ошибалась. Мои приключения только начинались. «Стивен, фу! Фу! Нельзя! Отдай! Это дедушкины любимые тапочки!» Ну вот, они уже начинаются.